Когда я жив, тогда плоть моя, потому что дух мой живет в ней. Но когда умру, она уже не моя, а достояние Божие и земли. Господня земля и исполнение ея. Земля иси, и в землю отыдиши. Ядый мою плоть и пияй мою кровь. Эти слова тоже значат, что я сам весь пребываю в этих двух видах причащения, в плоти и крови. Они мои по тесному общению со мной, как плоть и кровь человека с душою человека, живущего в них. Ибо душа проникает все тело и всю кровь.